Кресло раздора. Каждое утро семья Чирикиных собирается за одним столом, чтобы позавтракать, а заодно и обсудить планы на предстоящий день. Особенно важным это становится, если день намечается особенный, и в планах появляется кое-что необычное. «Сегодня едем к дедушке на юбилей», — сказала мама. «Помните?» Василиса нахмурилась. «Конечно. Я уже сказала подписчикам, что 2 дня буду постить только видео с дорогами, полями и столбами. Почему дедушка так далеко живет?» Дорога до дедушкиного дома была очень долгой и утомительной. Вероятно, именно поэтому каждая подобная поездка оборачивалась для воробьиного семейства новыми приключениями. От скуки чего только не случается. Мама хитро улыбнулась и подмигнула Василисе. «Можем позвать дедушку жить у нас. Отдадим ему твою комнату, например». Василиса на секунду представила, что придется уступить кому-то свою прекрасную кроватку, любимый уголок для съемок, письменный стол, милые украшения. «Нет, пусть дедушка живет, где привык», — воскликнула она и осторожно добавила. «Но, может, поздравим его по видеосвязи?» «А подарок тоже по видеосвязи покажем», — уточнил папа. «Закажем доставку», — не растерялась Василиса. «Никакой доставки», — решительно заявила мама. «Вдруг они наш подарок сломают, а мы так долго выбирали для дедушки лучшее кресло». Все члены семьи, как по команде, посмотрели на подарок, который пока стоял здесь же на кухне. Уютное кресло-качалка было перевязано большим красивым бантом. «Ну, скорее его выбрали не мы, а вы», — напомнила Василиса. «А я хотела подарить ему модное пальто. Наш дедушка еще ого-го». «А я предлагал систему «Умный дом», — подключился к разговору Макс. «А мы надувной замок», — добавил Боря. «Тогда мы бы чаще к нему ездили». «Фломастер», — бойко заявила малышка Алина. «Вот, тоже хороший подарок», — с улыбкой одобрила Василиса. «Нет, просто Алина считает, что кресло надо перекрасить», — пояснила мама. Она осторожно забрала у малышки фломастер, которым та явно собиралась что-то нарисовать на кресле. «И вообще, главный подарок для дедушки — это мы», — отметила мама. «На его месте я бы предпочла пальто», — пробормотала Василиса. Мама рассердилась. «Все, хватит споров. Идите собираться». Дети разбежались по своим комнатам. «Милая, не волнуйся», — улыбнулся папа. «Я уверен, это будет очень интересное путешествие, и мы надолго его запомним». Мама покачала головой. «А может, для разнообразия это будет спокойная поездка без приключений?» Папа задумался. «Тогда надо оставить дома близнецов. И Алину. И Лису. И, может, даже Макса». «Да, насчет спокойной поездки это я что-то размечталась». Мама взглянула на перевязанное бантом кресло-качалку и принялась собираться в дорогу. Следующим утром воробушки принялись грузить вещи в папину машину. Делали они это не слишком дружно, зато очень старательно. «Лис, ты уверена, что тебе на пару дней нужно 2 чемодана косметики и одежды?» — уточнила мама. «Конечно, нет», — ответила Василиса. «Мне нужно 3, но я иду вам навстречу». В это время Боря и Рома несли к машине еще 1 чемодан, из которого выглядывало что-то полосатое. «Зачем вам тельняшки?» — удивилась мама. «У дедушки даже озера рядом нет». «А зачем Лисе столько одежды?» — нахмурился Боря. «Мальчиков там тоже нет». «Ладно», — вздохнула мама. «Хорошо, хоть все влезло». Спустя пару секунд выяснилось, что обрадовалась она рано. Из подъезда выбежал взволнованный Макс. «Стойте! Кресло забыли!» Все растерянно переглянулись. За поспешными сборами про подарок никто и не подумал, а места в машине уже не осталось. «Внутри оно не поместится», — понял папа. «А сверху у нас самое важное — Лисины чемоданы». Братья и родители выразительно посмотрели на Василису. После долгих уговоров она все же согласилась убрать чемоданы, хоть и была очень этим недовольна. Воробьиное семейство разместилось в салоне автомобиля. Перевязанное бантом кресло-качалка торжественно возвышалось на крыше. Машина тронулась с места, и помчалась по городским улицам. Увлекательное путешествие едва успело начаться, как раздались громкие голоса близнецов Бори и Ромы. «Мам, мы хотим есть!» «Мы только 5 минут едем», — возмутилась мама. «Растущим организмам нужна пицца», — настойчиво протянул Рома. «Может, пища?» — переспросила мама. «Нет», — с улыбкой ответил Боря. «Ладно, заедем в пиццерию». «Пицца вредная», — заявила Василиса. «Я хочу в ресторан с фермерскими продуктами и без глютена». Макс издал непонятный булькающий звук и побледнел. Василиса решила, что брат так ее поддерживает. «Вот и Макс уже слюнки пускает». «Я забыл таблетки от укачивания», — сдавленно объяснил Макс. Василиса скривилась и отодвинулась поближе к окну. «Ой, можно я поеду в другой машине?» Мама оперативно приняла решение по спасению ситуации. «Значит, за таблетками, в пиццерию, потом в фермерский ресторан». Папа послушно повернул руль, но изменение маршрута натолкнуло его на интересную мысль. «Тут рядом памятник знаменитому ученому Михаилу Ломоклюву. Надо сфотографироваться». Мама начинала нервничать, поэтому проговорила громче обычного. «Дорогие, мы не можем побывать всюду, а то опоздаем к дедушке». «Я посчитал», — сообщил Макс. «Если везде тратить 4,5 минуты, то мы успеем». 4,5? Тогда держитесь!» Папа отчаянно вдавил в пол педаль газа. В глубине души он был лихим гонщиком. Машина на полной скорости примчалась к аптеке. Не теряя ни секунды, Макс выскочил из салона и бросился за спасительными таблетками. От такой езды его укачало еще сильнее. Он потратил даже меньше 4,5 минут. Но ожидавшей в машине воробьиной семье это короткое время показалось вечностью. Ведь еще столько всего нужно было успеть. Макса поспешно усадили в автомобиль. Папа снова нажал на газ. Памятник, с которым он хотел сделать фото, находился неподалеку от аптеки, поэтому к нему и направились Чирикины. И здесь снова получилось сэкономить немного времени. Снимок сделали всего лишь с 7-го дубля. А вот Василиса, оказавшись в фермерском ресторане, не торопилась. Всем известно, чтобы пища лучше усвоилась, нужно тщательно пережевывать каждый кусочек. Близнецы нетерпеливо запрыгали вокруг сестры. Между прочим, они первые придумали заехать за едой. Несправедливо, что ждать им в итоге пришлось дольше всех. Возмущение братьев Василису ни капельки не смутило. Она спокойно доела свой салат и неторопливо вернулась в машину. Надеясь все-таки успеть вовремя к дедушке на праздник, папа помчался в сторону пиццерии так быстро, как только мог. Лихим гонщиком он был только в глубине души, а в реальной жизни никогда не водил автомобиль на такой огромной скорости. Надо заметить, что всю дорогу получалось у него замечательно. Только возле пиццерии он неловко сдал назад. Привязанное к машине кресло ударилось о вывеску, рухнуло на землю и сломалось. «Дедушкино кресло!» — в ужасе воскликнула мама, выскакивая из машины. Папа последовал за ней. Вместе они попытались починить подарок, но ничего не вышло. «А я говорила, от пиццы один вред!» Василиса сложила крылья на груди. «Вред от твоих салатиков!» — наперебой закричали Рома и Боря. «Если б ты быстрее их ела, мы бы не спешили!» Но Василису не так просто было сбить с толку. Она, не раздумывая, ответила. «Это все Ломоклюв виноват. Точнее, тот, кто долго с ним фоткался». «Я не виноват, что он великий ученый!» — возмутился Макс. Их спор прервал папа. «Так, пока вы не начали обвинять тех, кто изобрел пиццу и автомобиль, Макс, где ближайший мебельный?» Макс послушно достал смартфон и вбил запрос в поисковую строку. «В Ивановке», — коротко ответил он. «Вот там и починим кресло», — решил папа. Он вернулся в машину и ввел адрес в навигатор. «Маршрут построен», — сообщил электронный голос. «Едем или еще немножко поругаетесь?» уточнил папа. Рома, Боря и Макс подхватили обломки кресла, занесли в машину и расселись по местам. Автомобиль снова тронулся с места. Не так стремительно, как раньше, но все еще довольно быстро. Спустя какое-то время Макс заглянул в карту на телефоне, чтобы убедиться, что они едут в правильном направлении. «Пап, у меня плохие новости». — медленно сообщил он. «Только не говори, что фотографии с Ломоклёвым не получились», — бросил папа, не переставая следить за дорогой и время от времени сверяясь с навигатором. «Хуже», — сказал Макс. «Мы удаляемся от мебельного магазина. Видимо, навигатор ошибся». «Не может такого быть», — возразил папа, нажимая кнопку на навигаторе. Электронный голос послушно доложил. «До цели осталось 3». Папа не дослушал. «Ну вот, через 3 минуты приедем». 3000 километров, — закончил навигатор. В машине воцарилось напряженное молчание. 3000 километров — это явно многовато. Папа зашел в настройки навигатора и догадался, в чем дело. «Я ввел не ту Ивановку! Она вообще в соседней области!» «И что делать? Как нам успеть к дедушке?» — заволновалась мама. Не зря с самого начала ей не нравилась идея куда-то заезжать по пути. Нужно было спокойно ехать по запланированному маршруту. «И зачем в стране столько Ивановок?» — задумчиво протянул Макс. Папа быстро изучил карту в навигаторе и радостно произнес. «Нам нужно на другое шоссе. Срежем вот здесь». Машина свернула на узкую проселочную дорогу, которая пересекала огромное поле. Дорога эта почти полностью заросла травой. «Пап, ее даже на карте нет», — заметил Макс. «А колею размыло дождем. Мы застрянем». «Макс, все в порядке», — успокоил его папа. «Я ученый, и я могу сказать, что...» Автомобиль резко остановился, колеса застряли в грязи. «Что эксперимент был неудачным». Папа тяжело вздохнул. Видимо, путешествие семьи Воробьев просто не могло обойтись без приключений. «Можно вызвать трактор, он нас вытащит», — предложил Макс. Папа проверил телефон и вздохнул. «Связи нет». «Тогда используем второй закон Ньютона», — предложил Макс. «Что-то я забыла этот закон», — призналась Василиса. «Он помогает легко вытащить машину?» «Да», — подтвердил папа. «Ее просто нужно толкать». Василиса нахмурилась. «Не люблю я вашу физику. Всегда какие-то подвохи». Но других вариантов никто придумать не смог. Макс устроился за рулем автомобиля, а все остальные стали толкать. Колеса раз за разом проворачивались в глубоких ямах, но машина с места так и не сдвинулась. Зато всех членов семьи щедро облило грязью, которая летела во все стороны. «А нельзя использовать какой-то другой физический закон? Не такой утомительный и грязный!» — сердито проворчала Василиса. «Конечно, можно», — сказал папа. «Например, испарение жидкости. Мы просто подождем, пока грязь высохнет». «Ты не мог сказать это раньше?» Василиса возмущенно посмотрела на папу. «А куда торопиться?» Папа задумчиво почесал затылок. «Лужа просохнет не раньше утра». Василиса, ужасно злясь на эту ситуацию, попыталась очистить свой наряд, но в конце концов опустила крылья и продолжила ворчать. «Вот вы смеялись, зачем мне столько одежды? А я это платье теперь могу просто выкинуть. Оно на 70% состоит из грязи. Спасибо, Боря». «Пожалуйста, ты меня тоже испачкала. По-моему, ты всегда так выглядишь». В их спор вмешалась мама. «Дорогие, давайте не ссориться. Мы же дружная семья». «Да, дети, давайте успокоимся», — поддержал папа. «Посреди поля, непонятно где, и в грязном платье». «Я само спокойствие», — иронично протянула Василиса. «Мы срезали тут, потому что потратили много времени на развлечения», — заметил папа. Боря, Рома, Василиса и Макс продолжили ругаться, пытаясь выяснить, кто из них больше всех виноват в случившемся. Макс, забывший таблетки. Близнецы со своей пиццей. Василиса. Больше не пытаясь помирить детей, мама с папой достали из машины кресло и попытались его починить. Но подарок для дедушки от их действий рассыпался окончательно. Совсем расстроившись, мама бросила на землю поломанные детали, повернулась спиной к своей семье и зашагала куда-то в поле. Все замолчали, глядя ей вслед. «Лен, подожди!» Папа бросился догонять. «Это она из-за кресла», — догадался Боря. «Завтра до мебельного доедем и починим», — решила Василиса. «Нет, уже не успеем», — покачал головой Макс. «Тогда новое сделаем», — решил Рома. «Все равно нам ждать утра». «Из чего ты его сделаешь?» — скептически протянула Василиса. «Из грязи». Рома торопливо осмотрелся. Его взгляд остановился на старом пне, который виднелся неподалеку от машины. «Макс, ты случайно не взял с собой инструменты?» «Конечно нет. Я взял их специально», — отозвался брат. На поле стали опускаться сумерки. Птенцы принялись за работу. Мальчики сколотили из старого пня и обломков кресла-качалки новый надежный каркас. Василиса украсила его цветами, листьями и веточками. Алина сделала несколько рисунков фломастерами. И, на удивление, никто ни с кем ни разу не поругался. Скоро к машине вернулись мама и папа. Близнецы радостно бросились показывать им свое творение. «Мам, смотри, теперь ты не будешь грустить?» Мама покачала головой. «Милая, дело же не в кресле. Точнее, не только в нем. Меня огорчило, что вы ссорились. А ведь главный подарок для дедушки — это наша дружная семья». «Так мы дружные!» — заявил Рома. «Давайте с нами!» Папа добавил новому креслу регулировку спинки и подлокотников. Мама прикрепила к нему теплый плед. Дети изо всех сил старались помочь, продолжая дополнять и украшать свое семейное изобретение. В итоге получилось прекрасное кресло. Оно выглядело не таким идеальным, как магазинное, зато похожих точно ни у кого бы не нашлось. А еще в самодельное кресло каждый из членов воробьиной семьи вложил частичку своей души. Разве это не самый прекрасный подарок для любящего дедушки? «А старое кресло нам больше не нужно», — решила Василиса, разглядывая несколько дощечек, оставшихся лежать на траве. «Нет, я придумал! Оно поможет нам выбраться!» — обрадовался папа. Воробушки подложили части старого кресла под колеса, и машина смогла выехать из грязи. «Мы такие молодцы!» — похвалила всех мама и добавила чуть тише. «Но немножко грязнули». Пятна грязи на одежде воробушков, засыхая, покрывались серой корочкой. Да, очень праздничные получились наряды. Рома и Боря заговорщицки переглянулись. Они наперегонки помчались к багажнику машины и скоро вернулись с несколькими тельняшками. Глаза близнецов радостно блестели. «Мы знали, что они пригодятся! Посвящаем вас в пираты!» Все быстро переоделись. «Хэштег «Полосатая семья»» прокомментировала Василиса, делая селфи с улыбающимися родителями, сестренкой и братьями. Спустя несколько минут дружная воробьиная семья уже мчалась к любимому дедушке. А на крыше автомобиля был надежно закреплен лучший подарок, сделанный своими крыльями.